торчала кость. «Молодой человек, вы ничего не путаете». «Чего путать-то? Я малость даже обиделся. Память всегда хорошей была. Соображалка-то, она по-всякому бывала, а память хорошая, не жалуюся». «Энда», доктор встал и снова уселся за стол. «Удивительно даже, какой крепкий организм. Все, казалось бы, против и на те вам. Благополучное выздоровление. Кто пациенту перелом обрабатывал? Чудной доктор. Сам спросил, сам в бумажках и посмотрел. Мефодиев, так-так, ну-с, молодой человек, наступите осторожно на ногу, что чувствуете? Ногу. Ишь, как живот бурчит. Доктор, чудной, снова прячет лицо за бумагами, а скубент фыркает, чисто лошадь. А ишь, из духовного сословия. Боли нет, тянущего ощущения, чего? А нетути, только наступать немного страшно, кажется все, что нога как сосулька по весне, ломкая. Это пройдет, усмехнулся доктор, делая какие пометки пером. Месяцок поберегитесь, а потом снова сможете бегать, прыгать, танцевать. Играть на скрипке, вырвалось у меня странное. Играть на скрипке, кивнул Иосиф Давыдыч. А что, молодой человек, вы умеете играть на скрипке? В голосе удивление, черные большие глаза как-то по-новому оглядели меня. Не знаю, раньше не мог, а теперь, значит, смогу. Идите, махнул рукой доктор, снова прикрыв лицо бумагами. Милосердная сестричка, приведшая меня и стоявшая все это время истуканом у двери, тронула за плечо. «Какой интересный молодой человек!» — услыхал я, пока дверь закрывалась. «Полон народ русский талантов, их бы!» Так и не дослушал, чего и там еврейский доктор собирался делать с талантами русского народа. «В больничке держать меня больше не стали, сестричка милосердная вывела меня, не дав ни с кем попрощаться, только и успел, что обуть ботинки прямо в коридоре, присев на корточки. Да впрочем, прощаться-то и ни с кем, Мишку неделю как забрал егайный мастер, а со взрослыми мужиками я как-то не особо сошелся. Чего у нас общего-то, окромя палаты?» Придерживая за плечо, сестричка повела меня к выходу, усадив на лавочку в саду. «Посиди пока», и ушла. Домой, доброжелательно поинтересовался усатый старикан по соседству, обдав меня клубами махорки. «Родителей ждешь?» «Сирота я, дедушка», ответствую вежественно. Хуч от махорки его ядовитой не только глаза и грудь, но аж на печенку будто разъедает. Не отворачиваюсь и руками не махаю, хуч глаза и слезятся. «Сирота». Взгляд его прошелся по мне, да никак беспризорный, хитровский, по весне от мастера сбег, аккурат в великий пост, так допек ён. «Но вы не подумайте чего, своими руками на хлеб зарабатываю, ни оголец и ни попрошайка какой. Мне-то что?» — пожал старик костистыми, но широкими плечами и снова выпустил в воздух клубы вонючего дыма. «Без документов?» «Были документы», — вздыхаю, подбирая под себя ноги, «да у мастера остались. Как сбег, так ён их, сказали, в полицию передал». «Сбег, да в полицию? Ну тогда тебе одна дорога, в воспитательный дом». «Хе-хе, я было думал, на воспитание в деревню или в село отдадут», — тяну с сумлением в голосе, «деревенский чай, да не сосунок. 4 рублевика за меня, и в поле работать гош. Кто ж откажется-то? Себя-то всяко прокормлю, да и шай прибыток хозяину. Бегунка-то, неблагонадежного». Старикан, пыхая дымом и подымая кустистые брови, походя ломает мои хотелки. «Эхма, и то верно», — подымаюсь решительно, «и к воротам, спасибо, дедушка. Иди уж, внучек». Ухожу, старательно делая вид, что так и надо. Никто не окликнул, да и есть ли кому дело до меня, сестричка милосердная, может и отошла для того, а, чтоб мог сбежать, значится. Выйдя за ворота как так и надо, постарался затеряться во дворах, чтоб не отыскали, а то ну его, этот воспитательный дом. Ладно, ишь, под осень, можно бы и задуматься было, коли совсем прижмет, но летом, говорят, есть и хорошие сиропитательные приюты, но попасть туда не проще, чем кулаку мироеду в рай. Какие получше, так деньгу отдай, что пристроиться 51, такая практика существовала вполне официально. Попасть в сиротский приют, сиропитательный дом, можно было только за деньги, притом немалые. Бесплатных мест было очень мало, и предоставлялись они только по великому блату. Говорят, до 1000 рублев доходит, а за такие деньжищи-то чего ни ента ни сиропитать. Ловчонку в селе можно поставить да товаром затоварить, а то и 2, за 1000-то. Хозяину моему бывшему 100 рублевиков хватило бы за глаза, чтоб нормально учил и по хозяйству не загонял. А то ишь ты, благотворители, за 1000 рублев, оно бы каждый взялся. Затрат на рубь, прибытка на 2, да иша и слава, что людям помогает. А интот воспитательный 52, воспитательный, тот же сиротский приют, но уже государственный, бесплатный. Народное название меткое, вполне соответствовало действительности, смертность там была жуткая. Ну его, мрет там народишко хуже, чем крестьянская детвора по весне, и круглый год при том, на хитровке тех, кто оттуда сбег, хватает. Всякое рассказывают, но никто, вот не на золотник, хорошего чего. Опять забурчало брюхо и пришлось искать во дворах, где бы присесть, да чтоб лопухи поблизости росли. Чего это ты? Ребята чуть помоложе встретила меня, не пропуская, насупившись и сомкнув ряды, ровно стеношные бойцы. Задираться против пятерых не стал и по чести рассказал все как есть. Оно мне надо, драться-то, коли не лезут пока, да ишь в чужом дворе. Это токмо кажется, что никого кроме нас и нету те, а вот ей-ей, бабка чья-то наверняка в окошко поглядывает. Во, для наглядности задираю штанину, видал, говорю же, с больнички ушел, потому как в воспитательный дом сие хотели отправить. Ух ты, белобрысый почти до прозрачности мальчишка присел рядом и потыкал пальцем, как хромой-то не остался. Брюхо опять заурчало и ребята засмеялись. Иди, вот там и нужник, газеты старые тоже. Вышел как, а мальчишки все здесь, любопытственно, значится. Я так сразу подумал, эге, ну, рассказывай. Обступили меня они, что там в больничке-то, как попал. С ходынки, и молчу, любопытственность нагоняю. Ну, гну, я не жрамши должен языком чесать, мало что не заплетается, а тут вас весели. Ребята переглянулись. Я картофелин парочку могу, нерешительно сказал один, тот, что с рыжиной чуть заметный. Хлеба могу и сало чуть, старого, отзывается второй. Тащи, чуть не час цельный рассказывал, про ходынку, да про больницу, да про хитровку. Устал уже, да и еду всю, что ребята вынесли, подъел потихонечку. Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Издали сказал колченогий мужчина, спустившийся откуда-то из квартир. Дядя Аким, тут Егор из больницы сбег, а до того на ходынке был. Загалдели мои новые знакомцы. Ишь ты, с ходынки, не врешь? Он пытующе посмотрел мне в глаза, не врешь. А то, вишь ты, много после ходынки нищих-то объявилось, да все в нос количеством своим тычут, на жалость пробирают. С тех домов уходил мало что не по темнышку, только-только времени хватало, чтобы до хитровки добраться. Все при все рассказал, про то, как от мастера сбег, про хитровку, про ходынку, больничку, воспитательный приют. Не только дядька Аким слухал, но и бабы тутошние собрались. Вздыхали, а потом всяко разной снеди с собой в старый штопанный многожды плат, завернули. Картошка, хлебушек, репок парочка старых, яичек вареных, немного, не мало, а дня на два хватит, не зря языком чесал, значится. Само-то подошел, бурчу под нос, подходя к хитровке, одни из шас работ не пришли, другие на работу не вышли, работнички ножа и топора, маму их конем. Егорка, близоруко окликнул знакомый нищий, побирающийся на папертях так, что хватало только-только на бутылку с немудрящей закуской, да на еду, не колун какой, а честный пропойца, он самый. Сейчас до своих сбегаю, потом поговорим. Егор, тама, но я уже не слушаю его, спешу к себе в комнату, к землякам, здрав, и замираю, и тебе поздорову, добрый молодец, поворачивается ко мне незнакомое бородатое лицо, выговаривая по-вологодски, а теперь ступай себе, я тут раньше, а чичи смы, сурово отрезал дядька, не желая общаться, уйти пришлось несолоно хлебавши, в расстроенных чувствах. Пантелей с бутылкой сидел неподалеку от входа, уже раз хороший. «Вишь ты», — толковал он, сидячи напротив, облаву после ходынки провели. Обосрался Сережка-то 53, великий князь Сергей Александрович, 29 апреля, 11 мая, 1857, Царское село, 4, 17, февраля 1905, Москва, пятый сын Александра II, московский генерал-губернатор, в народе его ненавидели. Да власти московские, окрайних, вишь ты, на хитровке нашли. Варьё-то серьезное утекло, как завсегда и бывало. Рвань всякую, вроде меня, на тюремных курортах подержали, да и отпустили. А земляки твои, потнели допивает из горла и разбивает бутылку обваляющийся под ногами камень, и рабочий люд всякий, они крайними и оказались. Оно, вишь ты, все как всегда. И где теперь искать их? Тулупчик, опять же, неведомо то, Егорка, нищий широко развел руками, а тулупчик забудь. Видя, что сижу весь, как в воду опущенный, Пантелей меня подбодрил. Утро вечера мудреней, переночуешь с нищей братьей, да поутру и будешь разбираться, что да как. Нетрезво ковыляя впереди, Пантелей довел меня до комнаты, где и собирались такие же нищие пропойцы. «Пятачок с тебя», — строго сказал он, — «за ночлег, понял, не себе беру». Отдав пятачок съемщику, получил место на нарах, оглядываюсь тоскливо. «Да здесь вам не там, земляки мои хучи приехали зарабатывать, а не жить на хитровке, все как-то устраивались. Миски ложки свои, у иного даже подушка, сеном набитая, бывало. Веревочки, опять же, натянуты, чтоб повесить хоть что и от соседей отгородиться. Картинки лубошные, портреты барышень симпатичных из газет старых, опять же, и чистенько. Понятно, что без вошек и клопов совсем никуда, но здесь, а у нищих они только что строем не ходят. И грязища. Новенький, осведомилась какая-то баба в нескольких заплатанных халатах один поверх другого, вынув цигарку изо рта. «Егорка конек заночевать у нас решил», — ответствовал Пантелей, — «дай-ка прикурить, Михалыч». Баба, которой Михалыч дала, и знакомец мой прикурил прямо от цигарки. «Скопец ён», — поведал Пантелей тихохонько, — «в молодости того оскопился, скопцы за такое деньги сулят, порой немалые. Думал разбогатеть, да не пошло впрок. Нищие все собирались, а, подходя уже в потьмах, все пьяные, грязные, вонючие». Лежащий где-то под нарами пьяный шумно опростался, и нищие начали кто смеяться, а кто и ругаться. Засранцы решили выкинуть в калидор, но вступились дружки. Не за май, деньги плачены за место. Началась драка, посреди которой пытался плясать какой-то полусумасшедший, визгливо напевая обрывки частушек. Быстро угомонившись, начали брататься, целуясь в засос. «Эх, по нраву мне жестя такая». Пателей соскочил с нары и начал стучать отлетающими подметками опорок о гнилой пол. «Барами живем, всегда пьяные, всегда веселые». Ему начали хлопать, вопя в разнобой песенки, а кто-то вытащил из-под нар разбитую гитару, на которой осталось 4 струны, и начал бренчать. «Настоящая жизнь здесь», — басом сказал крупный, не старый еще оплывший нищий, сидящий неподалече по-туркски, повернувшись ко мне. Только здесь можно ничем не стеснять себя и других, а проститься до состояния дикого человека, почти скота. Свобода, вот истинная роскошь. Он сально улыбнулся и погладил меня по колену. Фу ты, сам не знаю, как я очутился в дверях. Постоял так чуть, и пошел прочь, даже узел с провизией забирать не стал. К черту. Глава 16. Теплые капли упали на щеку, но я плотнее завернулся в колючее одеяло. Капли не унимались, и я ворохнулся недовольно. «Юлька, зараза, прекрати!» Сажусь рывком, и сон тут же подергивается дымкой беспамятства. Осталось только ощущение дома и тепла, и недоумение, что за Юлька-то такая, зараза которая. Скинув рогожу, вскакиваю и быстро разминаюсь под летошним дождем, махая руками и ногами, как привык уже давно. Потом свернул рогожу кульком, перевязал наверху веревочкой и одел на голову, расправив по плечам. На небе показалось солнышко, и внизу изо всяких щелей тряпичными заплатанными тараканами начали выползать торговки с ясным, переругиваясь и обдавая окрестности вкусными запахами прогорклого сала и чуть подтухшего, но ища съедобного ливера. Постцев с крышу на другу, не парадную сторону, присел на корточки и призадумался, да чуть было и не задремал наново. Эх, вскочив, сбегаю вниз зарабатывать себе копеечку. Я как человек тутошний и притом не оголец да не попрошайка, мал-мала вентом, в фаворе. Чего серьезного если, то хренушки, свои люди на то есть. А помощь чутка, коли помощник запил или захворал, а своих рук не хватает, так могут и позвать. Помощь, матрёниха, кликаю звонко расплывшуюся квашней на корчагах низенькую торговку. Конек, Егорка, щурится она заплывшими от колотушек глазами, никак жив, я уж думала, зарезали тебя в больничке-то, поминать собралась, а тут ты, посидишь, мой-то напился вчера, вишь ты, сегодня болеет, киваю, и матрёниха споро вскакивает с корчаг, засеменив до дому, пока ждал я, аж напридремал на теплых корчагах-то, ну так известное дело, спать на крыше-то, как тут выспишься-то, встань-ко, ткнула меня в бок запыхавшаяся матрёниха, шаря в корчаге, держи, спаси тебя Бог, добрая тетка-то она, на цельную копейку почитай рубца отрезала, ну да тут так, сегодня ты мне, а завтра я тебе, я ж не оголец какой, корчаги с товаром не опрокидываю, чтоб поживиться, значится. Ступай, щербато заулыбалась она, махая рукой, пройдись по рынку-то, покажись Люду. Хотя погодь, расскажь сперва, что там, в больничке-то, и ногу-то покажь, во, заголяю ногу, и торговки щупают ее, девяся, рассказываю, так и не раскатывая штанину обратно, и тетка жадно слушает, поражаясь и то и дело переспрашивая, вот прям на чистых простынях, как баре, лицо тако, что сразу видно, верит с трудом, хотя мне-то зачем врать, ей-ей, крещусь аистово, ишь, погодь, остановила она меня, когда я начал рассказывать про уход из больнички, вот прям вот так и сказал, погоди, и на лавочку, ну да, матрёниха переглядывается с товарками по соседству, малый как есть, сплёвывает семечковую шелуху, одна из их ребёнка обвела, зараза такая, мож и не обвела, вступается вторая, мож оно само так вышло, ага, завелась скандальная бабка-исторка, шмыгая проваленным от сифилиса носом, жди. После ходынки-то как было, Люд пошел туды, и почитай все, как у православных в таком разе и положено, мертвым денюжку на грудь кидали, чтоб было на что похоронить, а опосля и живым, кто просто в больничке денюжку жертвовал, а кто и так, дескать, тому-то в помощь, ты ж дитё, ну так и быть того не могёт, чтоб на тебя вот ни скалечки не дали, а, бабы как носили, аж на я сам и запутался, сами вопросы задавали, сами на них и отвечали, значится, они пока перебрехивались тама, я избежал тихохонько, да по рынку и прошелся, где словесами перекинулся, где помог чутко перетащить что не тяжелое или посторожить, а гольцы, а не того, опасаются меня, знают уж, что если я какой корчаги или лотка стою, то не замай, обманула, не обманула не знаю, сестричка милосердная, она ж того ну не должна врать-то и обманывать, если они будут, то это ж вообще ну никак, конец мира тогда близко, доктора с сестричками, да учителя, ежели они начнут что-то не то делать, не христианское, то тогда лучше и не жить, а сразу того, денюжку оно конечно, могли на меня дать, но я так думаю, что на больничку-то они и пошли, кто б мне их в руки дал, если в воспитательный дом по закону отправлять надо, там аж все равно отобрали бы, а на руки до заворота тоже нельзя, потому как что-то там по закону, наверное. Законы-то богатыми для богатых придумываются, да под свои хотелки-то, не по совести. Так что пошли они на больничку, и ладно, не был богатым, ни хрена и привыкать. Там и чутко помог, здесь, пока прочий Люд Хитровский выползать начал, я уж успел поесть два разочка, да 4 копейки заработать. Еще мал-мала, и на ночлежку пятачок наберу. Вспомнил о земляках, да и закручинился. Пятак на ночлежку да пятак на еду, оно вроде бы легко. А вот ночевать-то куда идти, как вчерась, к нищим, спасибочки, нехотца, вонь, срань, дрянь и янтот с руками, среди торговок знакомцы есть, ну так я им особенно и не нужен, они ж семьями живут, с мужьями да сожителями, те же комнаты, но занавесочками поделены на вовсе уж крохотные комнатушки, и я тама, рядышком, с одного бока мужик ейный, а с другого я, и дети, коли есть, в головах, к огольцам идти, знакомцы есть, но там и так, коготок увяз, и все, значится, будешь дербанить торговок да прохожих, а оно мне надо, шатаешься весь день дуриком, а вечером винище и марафет, да карты, не, к крестьянам другим, так оно и того не земляк коли, то мимо и проходи, а то ишь, чужинец какой-то в доверие втирается, оно конечно, есть и шакострамские на хитровке-то, другое дело, какие, Иван Ильич Дмитрич, а не с моего уезду, да и прочие ежели даже из других, то все равно рядышком, по соседству, знали раньше друг дружку, значится, на ярмарках встречались, на кулачках бились, да мало ли где и что, потолкался иша, хотелось, вишь ты, копеечку до пятачка заработать, заработал, но нога что-то разнылась, хотя почему-то что-то, вчерась токмо гипс сняли и вчера же пешедралом сколько прошел, и сегодня сызнова на ногах сранешенька, ну-ка, малый, мимо, работая локтями и пыхтя пьянищим паровозом, прошел какой-то загулявший из деловых, выписывая ногами кренделя, ишь ты, кому утро, а кто с вечера угомониться никак не может, звякнув еле слышно, из-за пояски у делового выпал ножик, и я такой раз, ногой на его, заметит, не заметил, дальше покренделял, потихонечку, полегонечку в сторонку, ногу от земли не отрывая, вроде как задумался, в нос уковыряючись, а там и присел, веревочки на ботинках поправить, и в рукав, Потом уже, на крышу вернувшись, разглядел без лишних глаз, дорогой, рубля три поди стоит, ежели перекупщику сдавать, лезвие хищное, чуть на серп изогнутое, а рукоять камешками блестючими отделана, бирюза, кажись, и не стыдно, не воровал, оно само выпало, если бы какой честный человек что потерял, я бы, наверное, и того, вернул, а ента не, ента боженька послал, в больничке-то ножик отобрали, хотя помню точно, был, не положено, сказали, картуз, главное, дали старенький замен утерянного, а ножик так и нет, а как же я на хитровке без ножика-то, я ж не резать кого, а так, чтоб был, все вокруг с ножиками когда, а ты без, хуже, чем без портков посеред людной улицы, без портков оно стыдно просто, ну да с кем из взрослых мужчин не бывало, напился опосля бани, да и перепутал, где в дом вход, а где на улицу выход, а ножик он другое, не стыд тута, а опаска, оно когда ножики-то у всех, ими не особо-то размахивают, а вот ежели точно знают, что у тебя нет ути, возможно и инти варианты, а хороший ножик-то, не удержался и несколько раз покрутил им перед собой, как дяденьки-разбойники показали, стой, амиго, сегодня мы решим наши разногласия в честном бою, и рукой так, раз-раз, а потом на колено упал и вперед весь вытянулся, рукой так, на, в пузо будто, игрался так, а потом понимаю, аж распирает, так похвастаться хочется, на хитровке-то оно того, опасливо, а ну как узнают, и Пономаренко заодно проведаю, на подходе к трубным проулкам долго маялся вокруг да около, пока малец знакомый не попался на птичьем рынке, эй, Кузька, маню рукой, под сюды, тот аж наподлетел, ни секунды не сумлеваясь, а что, я, может, с мальцами сопливыми не игрался, но и ухи никогда не драл, и вообще никаких гадостей не делал, Егорка, здоров, здороваюся с им, как со взрослым, хотя мальцу всего-то 6 лет, и все-то ему любопытно, что на ходынке было, да что после, да как сбег, да что с хозяином былым у нас случилось или не случилось, враг, ужасть, такого наслушался, что сам себя чуть не напужился, ну да малец сопливый, чего уж там, ты это, серьезно гляжу на его, к Пономаренку зайти тихохонько могешь, скажешь, что Егор пришел, а то вишь ты, не хочу во двор заходить-то, с Дмитрием Палычем видеться-то, ага, только пятки босые сверкнули, пыль взбивая, я аж наждать устал, стенку спиной подпираючи, пока Мишка не подошел, на палку опираясь тяжко, поздоров колеся обнялися, как, глазами на палку, да ништа, проходит потихоньку, отмахивается ён, но видно, не нравится такой разговор, ну, чё уж, не буду и ворошить в таком разе, не маленький, все понимаю, постояли недолго, поговорили, Мишке-то стоять тяжко, хученый не говорит, да что я, не знаю, сам хромал недавно с палкой, да и сейчас ишь нога того, чувствуется, а, вот ты где, пащенок, из-за спин торговцев показался Дмитрий Палыч, пытаясь ухватить меня за ухо, уже не трезвый с утра, а глаза злые-злые, из-за тебя поганца, у меня таки неприятности были, ну ты уже, я рванул было в сторону, а нога-то и подвела, да и торговцы, они того, на скандал подтянулись, столпились, а хозяин мой бывший вот он, сейчас отлупасит, а потом в воспитательный дом не хочу, сам не понял, как отскочил да ножик вынул, и ну воздух перед собой крестить, серьезность свою показываю, значится, а он не верит, мне что, в самом деле грех на душу брать, ножиком его тыкать, и тут как всплыло, картинки-то, да в кои веки подходящие, а не сикось-накось всякое, шапку лихо набекрень, закурю цигарку я, дела много, целый день, по бульвару шаркаю, в морду дать, пожалуйста, мы ребята ежики, а пойди, пожалуйся, в голенище ножики, что нам рубь, что нам два, наплевать на все права, можем неприятелей, обложить по матери, мы ребята ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить, что нам рубь, что нам два, наплевать на все права, нам законы нипочем, в харю, гаечным ключом, мы ребята ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить, и ножиком там махаю под песенку, смотрю, торговцы так и раз и расступились, и хозяин мой бывший остановился, передумал, значится, я Мишке глазами так показываю, уходи, дескать, и он не дурак, сразу понял, ну и я подожду чутко, да и ходу, не шибко быстро, потому как нога как это не така, доктор предупреждал, да все так не вовремя, думал было, погоню за мной учинят, а нет, так-то торговцы не сцикливые, Но оно им надо, историю мою здесь каждая собака, поди, знает. Бегунков-то от хозяев, их много, а чтоб во время Великого Поста пришлось бежать, да от колотушек пьяных, ту того. Долго ища Дмитрия Палыча склонять будут. Доковылял до хитровки в чувствах расстроенных. Дай, думаю, со знакомцами своими разбойными посоветуюся. Они позднёхонько просыпаются, так что для них сейчас самое утречко. Сунулся, а нету их, и комнаты ихние, подземельные, на замке. Постоял, подергал и к Фатию, который скупщик краденого. И он видел меня в их компании два раза, так что может что и скажет толкового. На гастролях артисты Инти, осклабился Фати, перегораживая здоровенным пузом, обряженным в линялую цветастую рубаху и не сходящийся на чреве черный жилет, вход в свою ловчонку, где для вида выставлена всякая мелочевка. И он вроде как старьевщик, для властей, а тебе чего, конек, да вот, и рассказываю как на духу про земляков, который неизвестно где, да про то, как ножиком махать пришлось, не потому, что верю ему, а потому, что выговориться нужно, хуч кому, но вот прямо сейчас, это ты зря, Фати почесал грязными ногтями угреватый нос, история громкая вышла, искать тебя, конечно, не будут, но лишнее внимание, оно тоже не к добру, на дно бы залечь на месяц-другой, ну или тоже на гастроли податься, хе-хе, живот его колыхнулся, а жирные подбородки, кои плохо прикрывала редкая борода, колыхнулись протухшим студнем. Ты ж деревенский, маленькие, заплывшие салом выцветшие глаза уставились на меня, ну и подался бы куда на лоно природы. Куда, дяденька? Слыхивал я про лоно, так господа мохнатку бабскую называют иногда. Это что ж обзываться, я не я буду. Сейчас как плювану, и тикать. А то ишь, в леса, смейся, сказал тот, просто в леса. Травки там собирать на продажу, ягоды. Иные хитровцы на все лето, почитай, из Москвы уходят. И то, сам так думал, у меня будто крылья за спиной, лес я люблю. Зимой, то да летом чего бы и не пожить. Вот, я резко вытащил ножик, и Фати чуть заметно отшатнулся напуганно. Ишь, с цикла. Поменять на что полезное, а то больно приметный. Приметный, согласился скупщик, вытирая грязным рукавом сальное лицо, я даже знаю, у кого ты его приметил. Ладно. Пользуйся моей добротой. Он шагнул в лавку, поманив меня за собой, и тут же зарылся в груди вещей. Ножик перво-наперво, забубнил он, не такой приметный. Вот, кухонный, крепкий иша, и пиджак. Из груды тряпья Фати вылез в облаке мали и пыли, держа в руках крепкий пиджак сильно мне на вырост, большое не маленькое. Подбодрил он, прикладывая ко мне одежу, оказавшуюся мало не до колен, вырастешь, дай кутаться сподручней, коли зазябнешь, да. Котелок какой, он снова закопался в груду старых вещей, пока я пялился по сторонам, богачество, утюги старые, самовары почти целые, а одежи, одежди-то, пол хитровки, небось, одеть можно, вот, гремя металлом, Фати вытащил здоровенный медный чайник, только что с дырой поверху на боку, ты не смотри на дырку, воды нагреть, а то и суп сварить, на то его с лихвой хватит, еще лучше будет, и вот, снова потревожена моль, и мне в руки сунут солдатский сидр, крепченный, без единой заплатки. Фати снова зарылся в вещах и дополнил мену кресалом. Еще вот, в руки лег мешочек с солью, закаменело, но то не страшно. И, гури, гури, из глубин вроде бы маленькой ловчонки выполз молодой, но дивно похожий на отца парень, такой же обильный чревом и угрями. «Сухари давай», — сказал ему отец, странно дергая лицом. Тогда в расчете будем. Минуту спустя меня выставили из лавочки. Ступай, Фати подтолкнул меня в спину, нича. Потоптавшись мал-мала и оглядевшись по сторонам, направился к железке. Сциклива малость, себе-то что врать. Дядьки-разбойники, да и хитровцы вообще много рассказывали об железке. Как к ей подойти, да как уехать в собачьем ящике по низу вагона. Ну или наверху, на крыше, это уж кто как любит. Мне пока, хромоножки, по вагонам скакать не след. Долго идти-то пришлось, аж на нога разболелась с отвычки. Были бы деньги, так на конке проехался бы, а в кармане пятачок всего. Проходя мимо разносчика с пряниками, остановился и долго смотрел, мало что не пуская слюни. «Закапаешь», — насмешливо сказал мальчишка года так на два постарше. «Эх, одного живем, вон тот вот дай», — тыкаю пальцем. Получив заветный пряник, заворачиваю его в пинджак и засовываю в сидр, что ни крошечки единой не пропало. Едал я такой один разочек у дяденек разбойников, ух и вкуснотища. Уехать сразу не получилось, гоняли обходчики и машинисты. За штабелем бревен, сложенных за железнодорожной будкой, нашел щель, да и придремал там, проснувшись ближе к утру. Паровозы гудели, вагоны звенели, сцепляйся, а железнодорожники важно выхаживали средь этой суеты такие деловитые, что аж на завидка брала. В мундирах, на карачках подобрался к насыпи, да и пошел, пригибаясь, вдоль едущих вагонов, пытаясь на ходу открыть собачьи ящики. Один поддался, и я побежал рядом, цепляйся. Страшно, так и под колеса можно, когда на ходу лезешь-то. Собравшись с духом, изловчился, да и влез. Эфу, дверцу за собой прикрыть, да и молиться боженьке, чтоб не нашли. Так и придремал под стук колес и потряхивание, когда колеса на стыки попадали. Глава 17. Проснулся от того, что поезд стал притормаживать, и меня мотнуло вперед, проелозив пузом по холодному гладкому железу и уткнув головой в стенку. Тут же, приоткрыв дверцу собачьего ящика, выглянул в нее. Залипшие ото сна глаза плохо видели, но ясно, приехали, пора слазить. Станция там или полустанция, а как пойдут обходчики, так и попадуся. Откинув дверцу, собрался с духом, повернулся поудобней и с силой пихнулся ногами, вылетев из движущегося поезда на низенький, но, как оказалось, очень окаменистый и болючий-колючий откос, собрав ребрами и спиной все каменюки и колючки. Хромая и пригибаясь, подобрал Сидор и поспешил Локтедово, а то очень близко от станции. А нет, полустанция Бутово, так написано. Ну так мне какая разница, станция там или полу. Главное для меня, так это не лезть в угодья местной крестьянской общины да не мозолить глаза дачникам. Господа, они такие, опасливы и брезгливы порой без меры. По Москве сколько раз бывало ча, забреду куда-то не туда, так сразу дворника кличут, прогнать, а то и полицию сразу. Как же, оборванец из своих трущоб посмел вылезть туда, где чистая публика променад делает. Барышни мало что не обморок падают, к носам платки навоненные прислоняя, офицерики все как один усы по тараканье таращить начинают и ногами топать. Прочая же чистая публика кто как, иные даже этак отворачиваются, вроде как не замечают, кто брезгует, а кто и ента, либральничают так, протестуют, значится. А ну стоять, увидел таки, черт глазастый, и свисток, агась, стою уже, как же, руки в ноги и бегом, только Сидор по спине больно лупасит, прям по хребтине чайником. Не извольте беспокоиться, господа, прогнавший зайца железнодорожник стелился перед немногочисленными дачниками, вышедшими на перрон, местные это, уж будьте уверены, не варнак какой малолетний, осведомился, позевывая, скучающий одутловатый господин, явно не выспавшийся в дороге. Что вы, Петр Феоктистович, служитель аж руками всплеснул для убедительности, ну какой варнак, наметан у меня глаз за столько-то лет, местный из Бутова. Повадились, собаки свинские, зайцами в Москву ездить. Видите, полусотни сажений не пробежал, и все, неспешно пошел, как так и надо. И, наглец какой, в сторону деревеньки, даже следы запутать не пытается. Просим прощения-с, склонился в поклоне железнодорожник, оставляя Петра Феоктистовича, поспешая к недовольной даме помогать с багажом и спускаться с перрона. Тьфу ты! При виде показавшихся вдали домишек, аж на расстроился. Теперь округля придется делать, а нога Анатова, чуествуется. Прыжки эти да пробегушки даром-то не прошли. Неспешно, так оно и ничего, отошла нога-то. Так и шкандыбал, пока на речку не наткнулся. Ничего так, не шибко большая да и шей поросшая всяким разным у берегов. Зато сразу видно, есть здесь рыба, вон как густо плещет. Правда, и комарья немало. Аж на гул стоит, ну да комары не вошки, пущай кусают понемножку. Нашел местечко, да и остановился на дневку. Оно ведь как, если я хочу до конца лета пожить здесь, то место, значится, выбирать нужно с умом. Чтоб подальше от Бутова перво-наперво, а то знаю я, чуть что пропадет, да хучик рынка разбитая стына свалится, сразу на меня думать будут. А народ крестьянский... И он такой, от думалки до делалки мало времени проходит, особливо если колотушек кому дать, просто для порядку поколотить могут, чтобы, значится, опасался их и стороной обходил, так что нича, целее буду, с дачами, оно сложнее, вроде как и зарабатывать там и можно, ягоды собирать да продавать, да травы, да грибы, но и не близко чтоб, а то опять, дворник, полиция, а то и хуже, охрана собак натравит, а уже и опосля, порванному, и полицию позовут, верстах в пяти от дач, думаю, так, чтобы самому ноги не шибко бить, если понадобится туда дойти. А дачники, онеши с господ, не приучены ногами ходить, все больше на извозчиках ездят. Так, в леске вокруг да около побродит, да воздуха заради мациона нанюхаются. Чудные. Нашел местечко не слишком близко от берега, чтоб комарья поменьше и не слишком сыро, но и недалеко, чтоб вода рядышком, значится, оно хуче чайник у меня, а чего зря ноги ломать-то, место под костер очистил да сушника натаскал и запалил, рогульки установил, ветку срезал, чайник вешать, значится, да и к реке. Подошел с чайником, вроде как воды набрать-то, а меня аж наколотит, так окунуться хотца. Чайник на траву поставил, одежку скинул на ветки, чтоб не отсырело, да и зашел по грудь, теплище, молоко парное, ей-ей, ряску руками раздвинул, да и напился сперва, аж на в пузе тесно стало, тиной чуть отдает, но терпежу нет, так в глотке-то персохло, ведь как с рынка убег тогда, так и не пил, так получилось, глянул, чайник на берегу, рубаха и портки рядышком на ветках висят, и ну плескаться, да одури, пока в глазах темнеть не начало, туды-сюды, туды-сюды несколько разиков речку Янту переплывал. Утомился так, что аж на плечи заболели, но ничто. Потом у берега понырял, раков и ракушек потаскал. Накидал когда мало не целую гору, опомнился, да и потащил добычу свою, запекать, значится. Подошел да вывалил из рубахи к костру прогоревшему, и понял, корзину какую-никакую плести надо, а рубаху-то востирать. Раки-то еще ничего, а вот ракушки, они пачкучие да квонючие. Присыпал добычу углями и затравами для чая. Оно, конечно, на скорую-то руку не шибко толковый чай сделать можно, но коли знаешь мал-мала, то оно и недурственно выйдет. Потом постирал рубаху с мыльным корнем, да и повесил сушиться. Не так, чтобы вовсе хорошо вышло, ну так я и не баба. Наелся ракушек и раков так, что от пуза, ничуть не хуже, чем на хитровке. А то и лучше. На травке все ж, а не стоя в толпе и не сидя на нарах, в дыму махорочном, никто не пихает, толкает, всяко разным в лицо не воняет, сижу та травке, ну чисто господин, только ента, тряпицу каку бы под задницу, так чистый падишах, а потом еще чаю напился, от пуза, хорошо, сам не заметил, как придремал, только и успел, что в пинджак завернуться, да картузом лицо прикрыть, проснулся от того, что ходит кто рядом, ну и напужился, лиса. Воровка рыжая мало что всех раков остатних подъела, так и шеи напужила. Посмеялся нервно, потянулся, да и за дело. Как ни крути, а ночевать мне здесь, а? Так что какой-никакой, а шалаш нужен. Подстилка опять же, корзину каку-никаку сплесть. Оно конечно, прутья загодя готовить надо, но мне хуч так, чтоб раков от реки таскать. Прослужит хуч пару недель, и ладно. Я пока под паском работал, ин тех самых корзин и особливо верш. Сплел мало не цельный воз, криво-косо, конечно, но крепкие вполне, работалося в охотку, аж на удивительно, я и так-то не лентяй какой, но приметил давно, на тетку когда батрачил, то чуть не из рук все валилось, не шибко работается, когда знаешь, что все одно не похвалит, хуч ты сто раз извернись для е, по Москве когда ходил, руками своими торговал, то оно получше, пусть на других работаешь, зато копейку в свой карман кладешь. Совсем другое дело, а сейчас и вовсе, на себя, никто над душой не стоит, не смотрит, прищурися, как потопаешь, так и полопаешь, вот прям про такое и сказано, ей-ей, до вечера еще далеко, а все, закончил дела свои, шалаш готов какой-никакой, даже кажись того, перестарался малость, в таком не ночь переспать, а и до конца лета жить можно, да не одному, ветки и трава для постели готовы, сушатся теперь на солнышке, значится, корзина ж на две, руки сами сплели, пока думки думал, верш тоже две, поставлю на ночь, и хоть сколько, а вся моя рыбка с утра будет, можа, грибов ишша насобирать, и ягод, а то до темнышка далеко ишша, а делать уже нечего, аж на странно, и руки аж на зудят, работы требуют, для себя стараюсь-то, смерть коровья 54, коровья смерть, скотья смерть, товарища смерть, черная немочь, у восточных славян персонификация смерти рогатого скота. Практически повсеместно был распространен обряд изгнания коровьей смерти, который совершался во время падежа скота или в профилактических целях. Считалось, что появляется коровья смерть чаще всего в день Агафьи коровницы в виде коровы или кошки, чаще всего черной, или собаки, иногда в облике коровьего скелета, пришла, Пробежала по деревне черная весть. Завыли по дворам бабы, заголосили, забегали. Ну да известное дело, бабы, что с них взять, им бы повыть да попричитать, сырость навести. Мужики, те обстоятельней, собрались на сход и ну судить рядить. А что долго рассуждать-то? Известное дело, коль смерть коровья пришла, так перво-наперво деревню опахать нужно. Она-то, боится вспаханной земли-то, живой. Дружно собрались мужики, все дела бросили. Покос не покос, все потом. Вытащили плуги, запрягли лошадок, да и пошли вокруг Сенцова опахивать. С песнями, как и положено, призывая смерть коровью выйти из деревни и пугая я святым власием. У баб же да детворы свои дела. С мужиками рядышком идут да выискивают, не пробежит ли мимо животина какая, кошка, собака, петух, а то и свинья, убить на месте. Сперва опалениха петуха заметила, да дура косорукая упустила. Хорошо иша, Митяй Ждановский палку бросил по городошному. Подбили оборотня, а потом и забили, затоптали. Почитай, все бабы отметились. Потом кошку заметили, Матрёнихина вроде, рыжая така, с беленьким. Но известно дело, колдуны да оборотни, они в животин хуч перекидываться, хуч вселяться могут, погонь этакая. Отловили, да и сожгли живьем, особливо Сережка Парахин старался, потому как тварюка инта всего его исцарапала. Ну так сам дурак, поймал, так и держи крепко, а хвост отрывать-то по что? Потом ишь животные попались навстреч, и всех ли заметили, тяжко на душе у народа, много слишком нечисти попалось, так и не прогнать коровью смерть-то. Да хорошо, вспомнили про вовсе уж давишний обряд, вырыли мужики-то ход подземный, спора, всем миром старались, это до захода солнца делать надобно, не время чиниться ни работой, ничем иным. Прокопали, да и пропустили через ход тот скотину всю, да овечки последней, да курочки. Коль прошла через подземный мир живность, то значится, спряталась от смерти коровьей. Так оно должно быть. Ой, не справились, брякнула глазливая опалениха, не успели. И мужик ейный как врезал, и прямо по губам поганым, да с размаху. Вот ведь дура баба, нечто не понимает, приманивать-то зачем, момента не чувствует. Всю ноченьку молились по избам да обряды колдовские творили, христианские. Никто, почитай, и не спал, окромя детей совсем малых. Успели или нет, и ясно с утра стало, не успели. Завыли по деревне бабы, уже в голос, заголосили по кормилицам. Не уберегли, только и сказал сутулившийся Иван Карпыч, стоя у входа в хлев, погибла беляна-то наша. Супружница Ева, простоволосая, выла над коровой в голос, рядом валялся втоптанный в навоз плат. Кормилица умерла, Аксинья раскачивалась рядышком, стоя на коленях и не отрывая глаз от раздувшейся беляны. Вон, озлобился Иван Карпыч, вон от седого, дурище, и без вас тошно. Накинув на ноги павшей скотины веревочную петлю, мужик прицепил ее к гнетку, да и поволок, молясь святому власию и ящеру одновременно, чтоб хоть эту животину не трогали, иначе хуч в петлю. Энно, гнедок, которого рачительный хозяин держал на всякий случай отдельно, на задах дома, напрягся и сдвинул тяжелую тушу. Пошел, родимый. Бабы опять завыли, и мужик озлился. Ишь, зайчиха, сказал он гневливо, глядя на выпирающий живот супружницы, повадилась рожать мало не каждый год. Все одно, до весны не доживет. Скидывай плод. Глава 18. Место под балаганчик я выбрал хорошее. Родник в десятке сажен, да речка в полусотне, притом и подойти к ей можно нормально, а не в грязи увязая и не через ивняк пробиваясь. С комарами, опять же, не шибко так чтобы, терпимо. Недаром за три дня все ноги истоптал, кругаля вокруг да около даваючи. Бутово с его угодьями, да дачи эти господские, будь они неладны. Самые хорошие угодья лесные под себя забрали. Ну да ничего, нашел, не близко, не далеко, а в самую плепорцию. Дубок раскидистый, низенький. Его, по всему видать, маланья когда-то жахнула, да и расщепила. Ну и вырос он больше в ширину, чем в высоту. Под ним балаганчик свой и устроил, крепко. Не то что до конца лета, а и до заморозков жить поживать можно, да горя не знать. Высоко поднял, чуть не на полторы сажени вверх, как жердик поверху привязывал, да как переплетал и лапами еловыми прокладывал, про то и вспоминать не хотца. Раскорячивался так, что чистый цирк, животики надорвать. Одному-то неудобственно, да и шеи с одним только ножичком, без топора. Эх, крепко я пожалел, что денежки мои не при себе хранил, а в комнатке у земляков. Небось у полиции денежки мои, а у кого шиша. Ну или тех, кто опосля въехал. Нашли небось, если вдруг полицейские чудом каким пропустили. Почти 5 рублев к тому времени накопил, копеечку к копеечке. И на топор бы хватило, и на все пре все. Куда ни ткнись вот сейчас, всего не хватает. Топор вот, иголка с нитками, котелок какой-никакой, ножик нормальный. Тоже ведь брал, не подумавши как следует. Косарь нужен был, косарь. Таким не только рыбеху какую выпотрошишь, а жердину с одного маха перерубишь. А я, вишь ты, оглупел в городе-то. Привык на хитровке, что местные ножики таскают, какими ни работы работать, а только что сало порезать, ну или человека. Несурьезные, в общем, ништа. Все равно балаганчик на славу вышел, высокий да широкий, и лежанку сделал почти господскую, а не просто кучу веток на сырую землю накидал. Рагулик в землю понавтыкивал, да 2 жердины на них поверху, а после и переплел, как корзину на вроде, крепко. Ну а поверху травы всяко разные духмяные, чтоб спалося хорошо, да комарье не тревожило. Сверху тоже травы свисают, и от комарья, и так, чаю попить, ну и лечиться, куда ж без этого, чтоб было. Грибы ишь сушеные, их хоть и рано пока заготавливать-то, но пусть. Можа, лень когда будет выйти да прогуляться чутко за ими, а может, не приведи боженька, и приболею. А тут кака-никака, но все еда, корзинок ишь несколько, верши. Смеху ради даже шапку из травы сплел, ну чистый янтот абориген, на нее только глянешь, а уже смешно деется. А, лапти ишь, не все ж ботинки трепать, по берегу, пока все босиком хожу, но пусть висит лыковая обувка-то, перед балаганчиком навес, чтоб костер дождем не заливало, чин-чином, навес высокий, да широкий, да кострище камнем речным выложено, так, что можно и чайник притулить удобственно, и прутики с грибами или рыбой пристроить. Плоские каменья рядышком лежат, чтоб за место сковороды использовать, коли захочется жарехи-то. Загородочку сделал, на вроде куска плетня, чтоб вход отгораживать, когда ветер холодный. Ее так, раз, и поставил, удобно. Вот так вот посмотришь на все, и на душе лепо становится. Даже к людям выходить не хочется, ей-ей. Только вот топора не хватает, да иголки с нитками, ну и так, по мелочи всего. Даже без хлебушка и каши обойтись могу. Рогоза там корневища запечь, ишь чего такого, хватает. Другое дело, что неудобственно без топора, сушняка, его только кажется много. А когда собираешь потихохоньку на одном месте, так и все, нетути. Сушнины толстые руками да ногами ломать, радости мало, а мелочь всякую уже издали таскать нужно. Да и много такого сушняка нужно, соломенного-то, только кинул в костер, там пых, и все, ишь подбрасывай. Сварить что в чайнике? Так сидеть надо, да подбрасывать хворост, не отойти. И опять же, без нитки с иголкой к концу лета таким оборванцем стану, что на хитровке, и то обсмеют. Копеечку, опять-таки, хаться. Каку-никаку, а денюжку заработать нужно, да не только на топор. Вернусь вот по осени на хитровку, и что, место на нарах да хлебокус, оно вроде и не трудно, но запасец в карманах лишним не станет, а ну как что приключится неладное, хуч болезнь какая. Хучишь, а что, а одежку, на зиму-то, не с прохожих же снимать, вот сижу потому, туиски берестяные плету под ягоды, по первой коряво получалось, но уже приноровился, лепо выходит, подбираю бересту разного цвета, чтобы вроде как узорочьим по туиску вьется, а то ведь что по хитровке помню, что по ентой прошлой жизни, господам, им обертка нужна яркая, а что там внутри дать фу, черники какой на 5 копеек, да туиску берестяному красная цена столько же, это по отдельности, а вместе, так 2 гривенника отдай, да не греши, ну а коли туесок узорчатый, так и вовсе, особливо если барышням такое перед мордой лица сувать, вроде и не тяжкая работа, а умаился весь, оно ведь только кажется, что самое трудное, так это бересту с березы содрать частехонько, а потом сиди себе, дай плети, обычный туесок, то да, а узорчатый, голову все поломал, особливо поначалу. Бересту по цветам разложи, да узоры придумай в голове загодя. Головоломка настоящая, ей-ей. Насобирал с утра земляники, что по второму разу пошла, да черники с княженикой, и ну к дачам. Вот прям чтоб туда не суюся, сторожа с собаками там и гуляют, злые. Перекрыли все дороги, да так, что даже кому на станцию надо, обходите, и все тут, стороной, ноги бить через переезд, да путя железнодорожные, в кругаля. Известное дело, господа, что хотят, то и делают, хуч поперек закона, хуч поперек правды. Кручуся вокруг да около станции стуи сами своими, да народ высматриваю. Ага, парочка из господ, молодые совсем ишша, тока-тока повенчалися, похоже, идут, фу ты ну ты. Он я за талию держит, она вся так жнется, что мало голову на плечо не кладет. Тьфу, срамота, сразу не лечу, чтоб настроение романтическое, значится, не сбивать. Закружил вокруг да около, на глазах мелькаю, шляпу свою травяную за место картуза, раз, оно ведь смешно, да и пусть, зато глаз за несуразность такую цепляется. Как хорошо, котя, как хорошо, воркует молодуха, ну чисто голубка, ничего по сторонам не замечает, право, думается порой, что все это чудо мне только снится. Как ласково смотрит на нас солнце с небес, каким уютом и негой тянет от нашего бутовского леса, а телеграфные столбы, они, котя, оживляют пейзаж, придают ему неизъяснимое очарование. Будто говорят, что где-то там, вдали, есть все же цивилизация, что мы не одни с тобой в целом свете. Да, солнце мое, ответствовал супружник, перехватывая ее ручку, и как принято у господ, целуя. И какой интерес только, какие, однако, у тебя руки горячие. Это, верно, от того, что ты волнуешься, солнце мое, что у нас к обеду сегодня затеяли. Ботвинья да цыпленок, на двоих нам этого будет довольно. А к вечеру Салтыковы обещали подвезти из города балык. Ягодок не желаете, господа хорошие? Почувствовал момент я, влезая со своими туесами. Ой, молодуха прикрыла рот ладонью и засмеялась, нарочито так, вот ей-ей, будто колокольчики хрустальные позвякивают. Небось училась такому не один год, вон как супружник молодой сомлел. На такие вот ухватки девки нас, мужчин, и ловит. Какой мальчик смешной, и снова хихикает, котя. Посмотри у него ягоды. Вот, господа хорошие, подосовываю им под носы туиски. У меня как раз для такого что-то вроде корзины низенькой сплетено. Низ прутиной, боковины берестяные. Голову ломал, пока придумал. Зато и смотрится лепо, а делов на час работы. Земляника, отборная вся, один к одному. Черника, спелище, да недавленная. Княженика, побалуйте супружницу свою распрекрасную. И почем? Полтинник за туес, вижу, что глаза его округляются, а хотите, трешку за все, все туеса, да с подносом вместе, и шляпу, смеется молодка, заливаясь колокольчиками, эх, умеете вы торговаться, госпожа хорошая, да, господин только качнул головой, ну тогда давай-ка, дружок, донеси это все до дачи, а мне этого и надо, я хитрость инту, маркетингом называемую, долгохонько придумывал. Сперва полтинник, вроде как для торговли, а потом трояк за все. Оно ведь многие купит, а надо или нет, уж потом думать будут. Цена-то ведь в самую плепорцию, ну может чуточку самую повыше. Зато вот с Янтим в голове всплыло новое слово под носом и шляпой. Сразу все и продал, да цены не сбиваючи. Во как, сторожа пропустили, только собак на поводках подобрали, да косились в мою спину недобро. Оно это профессиональный перекос, во. За господами я шел, только глазами туды-сюды, интересно же. Дорожки повсюду, лавочки стоят, фонари самонастоящие на столбах, а дома, вот ей-ей, неважнецкие. Вот посмотришь издали, богато, в два этажа все, да с верандами и балконами, да резьбы всяко разной много, окрашены ярко, а щели в стенах отсюда вижу, к домам не подходя, летние клетушки как есть, холоднички. Сразу видно, что в наем дачи, а не хозяйские. Держать меня не стали, чай не в гости зашел, получил трешницу, да и пошел во всвояси. В лавку было зашел, но цены здесь, а дешевше в Москву за топором и иголками съездить. Не подалече от перрона меня уже ждали. Расторговался, вежественно поинтересовался один из троицы, цвикнув слюну через зубы на пыльную дорогу. Все мои годки примерно, ну да известно, кто постарше, вовсю уж в поле с родителями, а то, и цвикаю в ответ. На хитровке такому чуть не поперед всего обучаешься. На чужое место влез, выступил второй, широкомордый, сжав кулаки. И что, снова цвиркую, прям вот под ноги. Оштрафуем тебя, заухмылялся старшой, на все что есть. Энна, чего ждать-то, нежданчик в подбородок, пхуч даже и слабый, он лучше всего работает. Сидит вот, глазами луп лупает, а я тут же второму с ноги пыром, да в пузень. Уклонился от неуклюжего замаха третьего, прыщеватого, да и добавил пырнатому уже по уху, сверху чуть, да всем почитай весом, лежит, прыщеватый отскочил и ну за каменюку, положь, я тоже в эти игры могу играть, послушался, только глазками злобно пялится, да угрожать пытается. Да мы тебе встретим, Иша. Встретили уж, троих на одну руку намотал, тоже мне, вояки грозные, бояки смелые. Ну, под сюды, нет уж, прыщеватый отскочил и засмеялся, как залаял, ты думал, только нам дорожку перешел. Мы, бутовские, с дач кормимся. Наша-то земля была, и даже в договоре прописали, что только мы тепереча могем с дачниками торговать. Так-то, ты всей деревне дорогу перешел. Мне аж натоскливо стало, как представил себе взрослых парней, да с дубьем и ведь забьют. Я бы, вот ей-ей, забил, чтоб неповадно, а то одного пропустишь так с ягодами, так через неделю уже пятеро чужинцев будет, а ты самые родные твои к весне все деревья окрестные от луба зубами зачистите. Так вот, прав он, вот ей-ей, но и отступать нельзя, значится, иначе все, бросать балаганчик-то придется, а нича, чем словами сказать, штраф какой придумали. Ты кто? Сажуся на корточки перед приходящим в себя страшимой строицы, урядник, ишь придумали чего, людев грабить, не на того нарвалися. А на кого? Уже мирно спросил старший, не отодвигайся, на того, я в Москве за лоскутников, что на Трубном, в стенке за стрелищиком выступал, а там годков моих побольше будет, чем народу во всем дачном поселке, да с окрестными деревнями, и не проиграл ни разу. Так-то, иди ты, взгляд опасливый, но видно, поверили, и так это чуть не лестно им теперь. Одно дело, проиграть втроем одному, вот где стыдобище-то, другое, пусть и втроем, но одному из первых московских кулачников, среди годков, конечно, оно не то чтобы почетно, но уже и не зазорно. Сам иди, коньком прозвали, потому как кулаком лупасю, как копытом. Ну, мож и так, старший подтрушивает, но виду не показывает, но от своих слов не отказываемся. Дачи, то наши угодья, исконные, ток мы ягоды, а что, приду коли поговорить, так дубьем не встретите, переглядываются, морды задумчивые, но видно, янти врать не станут, не приучены, отлупить, хуче до смерти, легко, а врать не умеют, да и учиться не хотят, нет, наконец говорит старшой, прочие кивают в разнобой, приходи, спросишь Гришку Кузнецова, проводит, ну, ждите. Глава 19. Вскинулся с лежанки так, что чутко не слетел. Сижу, дышу тяжко, да сердце колотится, как после бега. По что не упредил, лицо Сашки дрыно перед глазами, как вживую. Каждую ночь, почитай, снится такое, всякое разное. А как упредишь-то, знал бы, сам их. Встав босыми ногами на рогожу, жадно пью из чайника, подвешенного к поверху, чтобы мыши не забрались. Сплюнув несколько попавших в воду жучков да мошек, напился до того, что чуть живот не лопнул. Спать наново, нет уж, ученый, все едино ни сна, ни отдыха не будет, только проворочаюся зря. Ну да ладно, днем свое доберу, а сейчас вот и солнышко начало подыматься на колеснице Ильи Пророка. Скинув пинджак и портки, с разбегу окунулся в теплящую воду, смывая ночные страхи и невольные грехи. Шумно плескался и купался, пока солнце не встало, а после, вылезая уж, проверил верши. Есть. Три рака, один совсем здоровущий, да большой налим, невесть как забравшийся в маленькую для него вершу, никак за рыбешкой полез, да и встрял, разбойник. Ну и мелочи всякой десятка с два, так, ладони в две, не больше. Раздул погасшие было угли, да подбросил загодя приготовленного сушняка, чтоб горел себе потихохоньку, но не разгорался. Ну и пристроил рядышком налима и раков, оставив мелочь пока что в вершах, небось не спортится. Приладил, да и давай прыгать, разминка ента да зарядка утренняя. Таких вот картинок атлетичных в голове мноаво засело. Знаю, как руками-ногами махать правильно, суставная гимнастика прозывается, круговая тренировка и ента функциональная. В прошлой жизни, до того как попаданцем стать, я кулачником был приворазрядным. Даже знак такой был, на вроде медали, дескать, первый разряд имеется. Я так думаю, что куда ж выше-то, здорово придумано. Я так мыслю, придешь в кабак-то, а тебе с медалью такой сразу почет и уважение, да задиры местные уже со всем вежеством, шапки издали ломают, да еще куда-никуда можно небось с такой медалью, кучеру такому небось любой купчина первогильдийский втридорого приплачивал бы, перворазрядному-то, я-то, знамо дело, в дворники не пойду, оно не то чтобы стыдно, что уж там стыдного в уважаемой специальности, просто помнишь когда, что ранее из господ, ну или не меньше, чем из разночинцев, а ныне прислуживаешь, оно как-то не того. Не зря ж 9 классов оканчивал когда-то, да не абы как, А со справкой? Справку-то, ее не каждому дадут иша. Прыгаю так, руками-ногами махаю. Да правильно все, по науке кулачной. То руками махи, то ногами растяжка, значится. И пыр в пузень, ён тоже не лишний. Потом руками от земли толкаться, на кулачках. Ён-то чтоб если в морду кому, то что пух. Попрыгал, да и к костру, раки-то уже готовы, отодвинуть надобно. Потом на ветке повисел да поподтягивался, и наново в речку, под да грязь с себя смыть. Наелся не так, чтобы от пуза, когда аж на изо рта назад еда вывалится норовит, но тоже душевно. Здоровый налим-то, да и раки тоже, не оставлять же их. Вот пока ел, мысли все вокруг да около встречи с бутовскими вертелися. Волнуюся, значится, чтоб не перегореть, отвлечь себя пытаюся. Смотрю вокруг да думаю, что еще можно сделать таково, чтоб жить было лучше, жить было веселее. Перво-наперво нужник, а то засру ведь все вокруг балаганчика. А для того топор нужен, лопату вытесать-то, не рогулькой же ковыряться, все вокруг топора вертится, ей-ей. Куда ни сунься, так без топора все либо долго, либо никак. Приспособы для спорту, то жить без них никак. В голове-то всякое разное всплывает, в основном из металлоподелки. Но думаю, враки, рельсы еще туды-сюды, но чтоб для баловства в каждом дворе трубы железные вкапывали для всякого разного. Сейчас ищите дураков в другом месте. Железо, его по-всякому в хозяйстве приспособить можно, да хуч нож сделать. Я так думаю, сказки ента, фэнтезими называемые, ограды из железа, да видано ли дело, в лесок зашел, да и срубил что надо. Тут тебе и польза, и прогулка приятственная, чтоб себя занять, да не перетрудиться. Сушняк принялся собирать. Собираю, да сам нет-нет на небушка поглядываю. Не пора ли мне? Известное дело, с утра крестьянский люд по хозяйству занят, что зря тревожить-то, а потом, уже к полудню ближе, можно и сесть передохнуть. Вот тогда-то мне в Бутовой показаться надо, чтоб вежественно, значится, и без торопыжности дурной. Агась, вот и солнышко к полудню подходит, пора и мне. Я ж не напрямки иду, а окольно. А ну как не сговоримся ни о чем? Тогда им и не нужно знать, где балаганчик. От греха подальше. В Бутово вошел аккурат в полдень, специально для того в кустах рядышком высиживал. До времени. Важно иду, спокойно. Народу почитай и никого по летошнему времени, только бабки старые, да дети малые. Страда. А нет, вон и мужики. Напрягся было, но мимо прошли, только взглядом так, будто кнутом. Известное дело, не след мужикам в дела детворы встревать. Коли дела эти не зашли вовсе уж куда не следоват. И бабы тоже, вона, кверху жопами на огородах, токмо сраки и виднеются, юбками обтянутые. А, ну да дачное ж село, с дачников живет, не столько пшеницу да рожь, сколько репку всякую на прокорм господ. Хитро, не засцел, встретил меня гвоздь с дружками, да и дружков янтих что это больно много, почитай с десяток, стоят ухмыляются. Чего сцать-то, и на землю пыльную слюной цвирк. Если ты пообещался за себя и за всех бутовских, то нечто врать в таком деле будете. Рожи у некоторых такие, что понятно, янти смогут. Они ж не обещались-то. А Гришка? Что Гришка? Тут робитяй постарше Ева стоят, мало что не усы под носом расти начали. Взрослые совсем, по 14 годков небось. А я такой давлю словесно, хотя поджилки у самого и потряхивает. Врунов-то нигде не любит, на хитровке, оно ведь ежели что все быстро узнают, вруны бутовские и слово держать умеют, а мое слово там среди годков не последнее, а вот мы чичесы проверим, ответствовал один из тех, что постарше, скидывая картуз на руки дружкам, да закатывая рукава, а ведь чужинец он, ей-ей чужинец, по своим знакомцам деревенским помню, все ж до мелочи копеечной в таких вот случаях ента отрепетована, каждый шаг знаешь у дружков. Коли с ними с детства тетешного привык хороводиться, а тута, шалиш, картуз бросил, да поймали едва, чуть не у земли поймали, и расступились они сразу, круг образуючи, значится, не привыкли ловить-то и расступаться, ён, долговязый, скидывать привык, а они не, значится, с другой деревни наняли кулачника, вроде как за их теперь вытупает, хитро, как звать-то, боец, спрашиваю вежественно, что на могилке писать, кого поминать, а сам смотрю, значится, как ходит, как дышит, как кулаки разминает. Семка длинный, ухмыляется, для тебя Семен Анкудинович, сопля. Семен Анкудинович сопля, я к таким разговорам привык, на хитровке без их никуда. Не токмо кулаки важны, но и чтоб слово твое в кармане не потерялось.